Келья настоятеля располагалась рядом с залом ритуальных церемоний в сердце четвертого сектора храма. Она в миниатюре воспроизводила главную молельню в Лхаканге. Каменный склеп 6 на 8 метров со скульптурным изображением сидящего в углу Будды, ступой с реликвиями Будды и шестью светильниками в форме лотоса. Сводчатый потолок мерцал россыпью драгоценных камней, как и стена напротив Будды. Пол кельи был выслан мраморными плитами и покрыт циновками, на которых расположились привыкшие к подобным бдениям гости настоятеля. Но несмотря на кажущуюся простоту и аскетизм, келья наряду с хитроумными защитными сооружениями древних зодчих охранялась и новейшими современными электронными системами, позволяющими контролировать каждое постороннее движение в любом из секторов храма, определять вооруженных людей, следить за транспортом, прибывающим в Кош-Агач, и вести наблюдение за самолетами в радиусе 300 километров. Прежде чем усесться на циновки и начать совещание, каждый из девяти взглянул на свои часы, в которые были вмонтированы датчики-сигнализаторы собственных систем контроля опасности. Зеленые нули на экранчиках циферблатов показывали, что нет повода для тревоги, и гости Бабу СНГ принялись поудобнее устраиваться на жестких циновках. В принципе, им ничего не стоило провести эту встречу с полным комфортом. В храме был зал, не уступающий в этом отношении залам московского ресторана «Националь». Но согласно древней традиции, собеседников ничто не должно было отвлекать от дела. А жесткость циновок во многом способствовала краткости речи и скорости принятия решений. Настоятель, сидевший лицом к своим гостям, традиционно исполнял роль председателя собрания. Он, перешагнувший рубеж 9 десятков лет, был старше всех присутствующих в келье, но выглядел молодо и очень походил на своего учителя, Гаутаму Будду, и торжественностью позы, и лицом, и весьма вероятно характером. Казалось, на девятерых смотрят сразу два Будды, каменный и живой, из плоти и крови. «Начнем, посвященный», — призвал глубоким баритоном Бабу СНГ на русском языке, и тут же перешел на мета-язык, понятный только присутствующим. Язык этот был настолько же богаче, ярче, информативнее всех существующих, насколько современный русский или английский богаче языка туземцев папуа, словарь которых состоит из 250 понятий. Уровень принятия решений в пределах закона минимальных последствий с применением коллективного поля растворения следов вмешательства. Уровень стратегии, не выше экстра. Уровень тактики, целевой, разрешающий любые средства. Уровень оперативного исполнения, элит. Прошу высказываться. «Я бы посоветовал поднять потолок уровня стратегии», предложил Юрьев, имеющий право говорить первым после председателя. Иерархи, как и люди, делились на касты. Тот факт, что кастовость не признается современной социологической наукой, не говорит о правильности отношений между людьми. Желают этого люди или не желают, признают или не признают, но они разделены на касты, точно так же, как были разделены на касты и их палеопредки, инсекты. Индийское общество первым ввело понятие кастовости, которое сохранилось до сегодняшних дней. Брахманы, кшатрии, вайшья, шудры и чандала благополучно существуют в этом обществе, претендуя каждый на свою социоэкологическую нишу. Тот, кто не согласен с этим положением, избирает путь просвещения, просветления и самосовершенствования, хотя средства для достижения цели, нирваны, зачастую берутся негодные. Например, нельзя добиться духовного развития, просветления стоянием на голове, истязанием плоти, медитации или с помощью лишенных смысла обрядов и церемоний, уповая на милость духа или бога. Однако индийские йоги упорно продолжают двигаться в том же направлении, попадая в тупик, из которого нет выхода. Впрочем, подобными делами занимаются и миллионы верующих во всех странах мира. Касты иерархов были более текучими, чем человеческие. Каждый из иерархов вправе преодолеть кастовый барьер и перейти в другой класс отношений и обязанностей. Высшей касты считались архонты, достигшие порога мудрости. Ниже шли ангелы, иерархи сострадания, затем адепты, достигшие уровня мысленного управления сверткой и разверткой реальностей, мастера, способные управлять физическими процессами многомерных реальностей, и, наконец, посвященные, воздействующие на трехмерный мир запрещенной земной реальности. Из действующих лиц нашего повествования инфарх принадлежал касте архонтов, примарх и секундарх, касте ангелов, триархи, квадрархи и пентархи, касте адептов и так далее. Дикарх, с которым когда-то встречался Матвей Соболев после битвы с монархом, относился к касте мастеров. Советник президента по национальной безопасности Юрьев, как и Бабуу СНГ, был овешей одного из пентархов, то есть носителем адепта. Остальные 8 из 9 воспринимали психоматрицы мастеров и посвященных. Лишь куратор Союза неизвестных Хуан Франко Кресло становился овешей ангела, и ранг его позволял отменять решения Союза, принятые с перевесом в 1-2 голоса. «Основание повышения уровня», – подал голос профессор Блохинцев. «Вмешательство монарха и подавление в результате этого рассчитанной нами доминанты исторического развития страны». «Я согласен», – сказал Бабу СНГ. Обвел взглядом сосредоточенные лица сидящих по восточному обычаю гостей, хотя и в современных европейских костюмах. Кивнул самому себе. «Вижу, что и вы согласны. Повышаем уровень стратегии до потолка абсолют, что не освобождает нас от обязанности принять решение. Продолжаем обсуждение. Само собой разумеется, что положение дел в стране в целом и в зоне ответственности каждого известно всем 9». «Разумеется», – кивнул секретарь Совета Безопасности Мурашов, овеша Дикарха. «Год назад мы передвинули колесо кризиса, заменили большинство сильных фигур в политике, но в социуме практически ничего не изменилось. Только усилились центробежные тенденции и противостояние в среде силовых структур, что, как мы видим, является следствием прямого вмешательства монарха. Силы трансцендентной, но изначально и перманентно эксцитативной. Регуляция на уровне частных изменений неэффективна. Необходимо общее направленное изменение существующих тенденций. Все это понимают, но все ли подготовили конкретные предложения? Вектор вмешательства? Области стабилизации? К сожалению, люди в большинстве своем высокоцивилизованные варвары», обронил директор Международного института стратегических исследований Головань. «Человечество не преодолело стадии имаго, на что надеялся монарх, и остается потенциально разумной расой». «Ну и?» «Точнее, выражайте мысль, уважаемый Кирилл Данилович. Надо усилить влияние закона интеллектуальной чистоты, действующего среди иерархов. Мышление не должно нести эмоциональной окраски. В приложении к нашей ситуации он звучит так. Для достижения цели надо использовать любые средства. Жалость кому-либо неуместна. Мы учтем ваши пожелания. Прошу предложения по векторам вмешательства». «Кое-кто из простых смертных получает информацию по пси-каналам скрытой реальности из областей запретного смысла», – тихо сказал Рыков. «Пора поставить вопрос перед иерархами о блокировании таких передач или же увеличении высоты порога чувствительности в нашем слое». «Тревога законна. Предложение принято к обсуждению. Продолжайте».